Глава 8. Большое собрание. Собрание, как и в прошлом году, проходило в трехэтажном здании жемчужно-белого цвета с колоннами, балконами и массивными лестницами. Пропустив Василису вперед, друзья зашли в просторный зал следом за ней. Они расположились в третьем и четвертом рядах у широких окон, тянувшихся от пола до потолка. Когда все собравшиеся расселись по местам, Василиса начала говорить. «Друзья, мы следим за вашими успехами и знаем, как много вы сделали для того, чтобы полезно думать и полезно питаться. Некоторые из вас перестали есть пирожки и печенье, многие уже не добавляют кетчуп и майонез в еду, а кто-то вместо газировки пьет исключительно чистую воду. Это радует, вы на верном пути». Каждое слово она произносила четко, но очень спокойно, чтобы не нарушить равновесие. За окном светило яркое солнце, лишь изредка закрываемое невесомыми облаками. Жители города Мерт спешили по своим повседневным делам и торопливо проходили мимо огромных окон здания жемчужного цвета, даже не заглядывая в них. На земле возле окон смешные воробьи беззаботно искали зернышки. «Но, к сожалению, в последнее время нам поступает все больше информации о том, как мальчики сгорбленно сидят, играя в компьютерные игры или смотря видео в интернете. И также сгорбленно ходят по улице, глядя лишь себе под ноги. Девочки же все чаще ворчат по поводу своей фигуры, некоторые наотрез отказываются надевать юбки и платья». В зале царила тишина. Многие подростки слушали Василису, опустив глаза. Каждый думал о своем. Артур Верховцев хмурился. Всегда, когда мама заходила в его комнату, она напоминала, что нужно держать спину ровно. Да и сегодня на сцене школьного актового зала он так сильно наклонял голову, что, казалось, шея его превратилась в дугу. «Конечно, следует всегда помнить о своей цели и иметь намерение достичь нужного результата. Но правда в том, что для исполнения наших желаний важны три составляющие: как мы мыслим, как питаемся, как двигаемся. Вот по поводу движения я и хотела с вами поговорить». После этих слов по залу пронесся гул голосов. Дети самых разных возрастов принялись активно обсуждать, что значит «как двигаемся». За окнами стало темно, как будто резко наступила ночь. Нет, на часах была всего лишь 7:15, но все небо закрыли густые тучи. Словно серая алюминиевая крышка повисла над жемчужно-белым зданием. Большая хрустальная люстра под потолком еле справлялась со своими обязанностями по освещению зала. «А что по поводу движения говорить? Мы все время двигаемся, с этим все в порядке», — высказался высокий парень в первом ряду, подняв руку. «А как вы двигаетесь?» Ничуть не смутилась Василиса. «Я в школу хожу, из школы, из класса в класс перехожу, гуляю с друзьями, мусор выношу, мяч иногда во дворе гоняю». «Как думаешь, такая активность достаточно для твоего организма, для твоего развития?» «Наверное». «А как ты думаешь, все ли части тела, все ли мышцы у тебя работают ежедневно?» Парень пожал плечами и молча уставился в окно. Да и остальные, собравшиеся в зале, тоже замолчали. Артур примерно понимал, что Василиса хочет сказать, а потому с нетерпением ждал продолжения ее речи. «Физическая активность важна во всех формах. Пусть это будет и гимнастика по утрам, и физкультура в школе, и прогулки на свежем воздухе, и игры с друзьями, и целенаправленные занятия спортом». «Зачем столько сложностей?» — осмелился спросить Сергей. «Во-первых, разнообразное движение помогает очистить наш организм. У нас есть дренажные жидкости — кровь, лимфа, желчь. Двигать кровь и лимфу, а также выкачивать лишние отработанные вещества из организма помогают мышцы, разные мышцы». «Это как помощь чистой воде?» Василиса согласно кивнула и продолжила. «Во-вторых, разнообразное движение помогает устранять застои, зажимы, блоки в нашем организме. Это напряжение в мышцах, которое иногда приводит к сильным болям. а напрягаться наши мышцы могут из-за страхов, недовольства, стресса. «У меня нет стрессов, это только у взрослых», — хмыкнул себе под нос парень в маленькой черной шапке на макушке во втором ряду. «Ага, а кто вчера весь побледнел, стоя у доски?» — засмеялся его друг, сидящий рядом. «Ой, сам-то как недавно переживал, когда мама отказалась задонатить на игру». Василиса немного грустно улыбнулась, глядя на парней, и продолжила. «В-третьих, разнообразное движение помогает нам всесторонне развиваться, ясно мыслить. Слабый человек обычно напряжен, он обижен и стремится всем что-то доказать. Сильный же человек расслаблен. Он ведет себя уверенно и спокойно добивается своих целей». «А я знаю такого сильного. Он с папой ходит в спортзал у нас в районе. Так сколько его не пытались вывести из себя, он остается спокойным, как удав. Мы думали, таблетки какие-то принимает», — весело проговорил Сергей. «Как раз и принимает, только энергетически», — ответил Влад. По залу прошелся смех. «Друзья, если вы понимаете, что движение так же необходимо, как питание и позитивные мысли, прошу задержаться в городе Мерт. Мы обсудим с вами, что вы можете делать, что вашему организму было бы полезно». «Ну что, есть тупые? Или все поняли?» Надменно усмехнулся толстяк в первом ряду и осмотрел собравшихся в зале детей. Его русые волосы прикрывала кепка светло-зеленого цвета, точь-в-точь из сна Артура Верховцева. «Это еще кто такой?» «По-моему, я его знаю. Это Герман Данилюк. Он учится со мной в одной школе в параллельном классе». «Василиса, а можно вопрос?» Глубоко вздохнув, проговорил Артур Верховцев. Он старался даже не смотреть в сторону полного парня. «Ой, ну началось!» «Спрашивай, Артур». «Как двигаемся? Это про какой-то определенный вид спорта, какие-то специальные упражнения, какую-то особую прогулку на свежем воздухе?» Артур много раз слышал, как родители спорили, какой спорт полезнее всего, но у каждого была своя правда. «Бег, прыжки, ходьба!» — громко затараторил толстый парень из первого ряда, не дав ответить Василисе. «Что непонятного?» После последнего слова он усмехнулся и проглотил целиком шоколадный батончик. Затем он громко икнул, потом еще и еще. Василиса заметно заволновалась и была вынуждена закончить собрание раньше. Она принесла мальчику воды, но вода не помогла. Тогда толстяк попробовал задержать дыхание, но долго не выдержал и начал икать еще сильнее. Затем кто-то попытался его напугать, чем только разозлил. В итоге пришлось вызвать врачей. «Вот что бывает, если презрительно относиться к людям и думать, что ты лучше других. Равновесные силы не забудут дать щелчок по носу», — задумчиво проговорила Аня Волкова, едва друзья вышли из зала. «Если человек очень любит себя и гордится собой, в этом ничего плохого нет. Однако, если при завышенной самооценке появляется презрительное отношение к другим, тогда нарушается равновесие. Как результат, щелчок по носу от равновесных сил». Еле слышно отозвался ангел-хранитель. «Жаль только, что в родном городе они не дают некоторым щелчок так же быстро, как здесь». «Кстати, в школе он учится на одни пятерки и часто издевается над теми, кто получает оценки ниже. Мне столько историй про него рассказывали. Говорят, родители его работают в суде, отчего он чувствует себя безнаказанным. Он легко может задеть кого-то в школьном коридоре словом или толкнуть плечом, пнуть ногой, но при этом его еще ни разу не вызывали к директору или завучу». «Может, равновесные силы его находят не в школе, а где-то в другом месте», — хмыкнул Влад и предложил ребятам отправиться в общежитие. Всех друзей поселили в доме, что когда-то построил Артур, на разных этажах с разным видом из окон. В шкафах юных учеников были уже разложены их вещи, заботливо перенесенные из родных домов, а на кроватях ждали пуховые подушки и мягкие одеяла. Артуру Верховцеву досталась просторная комната на третьем этаже с удобной кроватью, письменным столом и стулом, вместительным шкафом и круглыми часами рядом с входной дверью. Выложив конверт с привычками и почти разряженный телефон на стол, Он устало плюхнулся на кровать и уснул, лишь коснувшись подушки. На часах не было и 9 часов вечера.